Гуру. Когда волны воздействий противных становятся слишком уж сильны, надо уйти внутрь себя, оградившись как бы стрелами огня, через которые ничто внешнее не проникает. Себя собрав внутри, то есть все энергии духа, ранее устремленные вовне, и нерушимость свою утверждая, нерушимость духа, можно выстоять очередной приступ волн внешних.